Отпадшие делились как бы на четыре категории. И срок принесения покаяний варьировался от 4 даже до 20 лет. Это было некое протяженное действие, не одномоментное. Падшие, которые принадлежали к первой категории, не могли даже по закону войти в церковное здание, в помещение, где совершалось богослужение. Они стояли на улице или на паперти, стояли на коленях. Затем были те, кого допускали войти в притвор храма. Затем, наконец, были те, кто занимал особое место в храме. И каждый из членов общины знал, что тот, кто стоит на этом месте, находится в состоянии раскаяния. И, наконец, последняя, 4-я категория – это те, кто находился уже среди верных, но не имел еще права приступить к принятию святых Христовых тайн. И вот для того, чтобы это раскаяние в полной мере было обнаружено, падшие должны были исповедовать свой грех публично, громко, перед лицом всей общины. И община в лице епископа прощала, в конце концов, падшего, если чувствовала и понимала, что раскаяние искреннее, и восстанавливалось через это публичное покаяние связь между падшим, отпавшим от общины и самой общиной. Важно понимать, что смысл исповеди, покаяния и есть восстановление общения грешника с церковью. Нужно сказать, что не только отпадшие в результате гонений приносили публичное покаяние, публично каялись и лица, особо согрешившие. Те, кто святотатствовал, убийцы, блудники, те, кто грешил кровосмешением. И что особенно, может быть, может заинтересовать людей светских, к особым грехам, которые должны были быть раскаяны через публичное покаяние, относились такие преступления, как изготовление фальшивых денег или нанесение оскорблений царю. Другими словами, особые грехи, особо тяжкие грехи раскаивались через публичное покаяние. Итак, исповедь есть таинство, восстанавливающее общение согрешившего человека с церковью. Как я уже сказал, публичная исповедь на Востоке прекратилась где-то в V веке, а на Западе в VII, и постепенно была заменена исповедью индивидуальной, когда люди, согрешающие, приносят покаяние Богу в присутствии священника. Здесь важно помнить, что не священник прощает грехи человека, а Бог в ответ на искреннее раскаяние. А священник является лишь только свидетелем, который от имени церкви заявляет о готовности принять падшего, согрешившего в общение с церковью. Разрешение грехов, которое совершает священнослужитель над кающимся, есть свидетельство этой позиции церкви перед лицом раскаивающегося человека. А никто иной, как Бог, в ответ на искренность покаяния прощает нам грехи. И это полное прощение мы получаем в таинстве святого причащения. Нужно помнить, что согласно церковным правилам, тайна исповеди – это величайшая тайна. Священник ни при каких обстоятельствах не имеет права раскрывать тайну исповеди, кроме особых случаев, и то только епископу, но никогда светским людям. Издревле существует традиция, по которой за таинство исповеди никогда не дается материального вознаграждения священнику. Нужно помнить также, что запрещается исповедовать сразу нескольких людей так, чтобы эти люди одновременно рассказывали или в присутствии друг друга о своей жизни. Наравне с индивидуальной исповедью в церкви существует и так называемая общая исповедь. И у нас в русской церкви традиция общей исповеди связана с именем святаго праведного Иоанна Кронштадтского. Тысячи и тысячи паломников приезжали к нему, чтобы исповедаться и причаститься святых христовых тайн. И один человек не мог при всем желании исповедовать эти тысячи. И тогда отец Иоанн ввел чин общей исповеди. Чтение молитв, которые полагаются в таком случае, а потом каждый раскаивается пред Богом и подходит к духовнику, чтобы получить разрешение своих грехов. В советское время, когда резко сократилось количество храмов и в наших немногих приходах действительно десятки тысяч людей обращались за исповедью, этот опыт отца Иоанна Кронштадтского в полной мере восполнял недостаток храма. И до сих пор во многих больших приходах совершается общая исповедь. И нужно сказать, что общая исповедь есть такое же таинство, как исповедь индивидуальная, при условии, если происходит действительно раскаяние человека. Тем не менее, каждый христианин, вдумчиво относящийся к своей религиозной жизни, по крайней мере несколько раз в году должен проходить и через индивидуальную исповедь, дабы очистить свою душу от греха через раскаяние перед лицом священника. Сейчас у нас Петров пост. Он начался с 15 июня и продолжится до 12 июля. Время поста – это всегда время покаяния и молитвы. Я призываю тех, кто, может быть, давно не был на исповеди, прийти в эти дни в храм Божий и раскаяться пред Богом и священником. Божие благословение пусть пребывает над всеми нами, укрепляя каждого из нас на путях нашей жизни и даруя нам силы раскаять свой грех, дабы воссоединиться с Богом, со Христом, во святей Его Церкви. Василий Алексеевич пишет следующее. «Уважаемый пастырь, хотя я не слишком молод, я до сих пор не смог найти правильные ответы на интересующие меня вопросы. И нет здесь какого-либо умысла, тем более недоброго. Просто хотелось бы выяснить все интересующие непонятные детали, отдельные моменты в самой религии, сторонником которой я являюсь». Далее идет перечень очень интересных вопросов, а завершает свое письмо Василий Алексеевич такими словами. «Уважаемый владыка, я работаю в школе, поэтому мне очень редко удается увидеть вашу передачу. Желательно было бы, чтобы мне прислали ответы, пусть даже очень краткие в письменном виде, если это возможно. Я пришлю вам, Василий Алексеевич, ответы на некоторые из ваших вопросов в письменном виде. Но поскольку вопросы ваши представляют, может быть, интерес для многих, я решил ответить на них по телевидению. Ну, поскольку передача пойдет в летние каникулы, надеюсь, что это даст вам также возможность увидеть нашу передачу. Итак, вы спрашиваете, отвечает ли церковь за деяния людей, которых она от имени себя самой и Бога благословляет? Вопрос очень важный. И ответить на него однозначно невозможно. Нужно несколько слов опять сказать о том, что есть церковь. Накануне праздника Святой Пятидесятницы, Троицы, я говорил на тему о церкви и полагаю, что если Господь даст возможности, силы, еще неоднократно буду говорить о том, что есть церковь. И сегодня в связи с вашим вопросом хотел бы напомнить нашим телезрителям, что когда мы говорим «церковь», то подразумеваем присутствие, наличие двух реальностей – божественной и человеческой. Церковь, с одной стороны, есть община, община, объединяющая единомышленников, верующих людей, община веры. Поскольку церковь наша христианская, то она объединяет людей, верующих в Господа Иисуса Христа, как в Сына Божия. Но одновременно со дня Святой Пятидесятницы, сошествия Святаго Духа на апостолах, Именно в этой общине верующих людей пребывает Дух Святый, Бог. Поэтому, с одной стороны, церковь есть человеческая организация, имеющая свои внешние, установленные в истории формы. С другой стороны, это есть место, где присутствует Бог в человеческой истории. Именно здесь, на стыке божественного человеческого, в этом богочеловеческом организме церкви и происходит человеческое спасение. Человек обретает полноту бытия, которая не завершается с физической смертью, но переходит в вечность именно в этой общине веры, соприкасаясь с божественным началом. Человека спасает Бог. Нет иной силы, которая могла бы спасти человека. Глубочайшим заблуждением является утверждение о том, что человек спасается своими собственными силами. Нет у человека силы противостоять дьяволу, искушению, злу. Человек спасается силой божественной благодати, которую он получает в церкви. Бог дает всем эту благодать. Но каждый человек усваивает божественную благодать настолько, насколько он ее способен усвоить. Кто может вместить, да вместит. И каждый вмещает в меру своих сил. И средостение, которое мешает божественной благодати входить в человеческую жизнь, есть грех. Нет другого средостения, нет другой преграды. Поэтому обретение человеком благодатного дара прямо зависит от нравственного состояния человека. Человек усваивает божественную благодать настолько, насколько грех не препятствует этому. Вот если вернуться к вашему вопросу, Василий Алексеевич, то нужно сказать о том, что Бог не несет как бы ответственности и вины за наши деяния, потому что Он дает нам свою благодать и энергию, используя которую мы могли бы сделать что-то, что должны сделать самым лучшим образом, включая весь наш жизненный путь. Но мы либо принимаем, либо не принимаем. Либо открываем свое сердце, либо не открываем. И вот причина, по которому человек, тот или иной, принимает или не принимает божественный дар благодати, вот причины эти весьма многообразны. Я уже говорил о том, что община веры, церковь имеет внешнюю организацию, которая как раз и призвана помогать человеку принимать дар божественной благодати. В первую очередь, людей надо научить вере. И внешняя организация церкви и существует для того, чтобы в первую очередь научить людей вере, помочь им открыть свое сердце навстречу божественной благодати. Эта внешняя организационная сторона церкви состоит в первую очередь из церковной иерархии, священнослужителей, в задачу которых и входит, кроме многого другого, научение людей вере. Вот возникает вопрос, ответственна церковь за поступки людей или не ответственна? Как я уже сказал, мистической своей стороной, божественной, церковь не ответственна, потому что Бог изливает дождь и на праведных, и неправедных. И благодать Божия даруется всем. А вот ответственность внешней, человеческой стороны церкви, несомненно. Потому что если церковь не справляется со своей задачей, если священнослужители не помогают людям понять основы веры, возрастать в вере, то тогда несут свою долю ответственности за то, что человек живет так, как будто бы он не принадлежит церкви. Возможно, вам, как преподавателю, будет понятна аналогия со школой. Несет ли школа ответственность за конечный результат, за то, каким будет ее выпускник, хорошим, добрым человеком или плохим, знающим или безграмотным? Конечно, несет. Но только в той мере, которая касается профессионального уровня преподавателей, их добросовестности, организации учебного процесса, то есть той части воспитательного процесса, который, собственно, относится к школе. Но если мы спросим, несет ли всю ответственность школа за результаты воспитания, ответ будет очевидным – нет. Существуют и другие факторы. Внешние, допустим, обстоятельства, когда нет учебников, нету света, электричества в школе, когда ученики должны многие километры пешком идти, чтобы добраться до школы. Наконец, другой фактор, личный фактор, субъективный, как сам ученик относится к учебному процессу. Конечно, если плохой преподаватель плохо преподает, его доля ответственности велика. Ну, а если хороший преподаватель и преподает хорошо, а результат все равно плох, кто несет ответственность? Сам ученик тоже. Поэтому не следует перекладывать всю ответственность только на церковь и сказать, что у нас, мол, плохой батюшка, поэтому мы плохие. Каждый из нас несет ответственность за то, насколько он воспринимает слово священника, слово церкви и возрастает в вере. Хотя, конечно, бывают внешние условия жизни, когда человеку не дано возрастать в вере. Давайте вспомним недавнее время, когда ни священников, ни церквей не было, ни религиозной литературы, даже Евангелия. Но откуда людям было знать что-то о вере? А они через крещение принадлежали церкви. Конечно, это особый случай, но в нормальных условиях ответственность несет и священнослужитель за паству, и сами люди, возрастающие в вере. А вот теперь прямо к вопросу о благословении. Несет ли церковь ответственность за благословение, которое она дает? Ну, допустим, просто человеку. На брак, на доброе дело, на жизнь, политическому деятелю, на его деятельность. Что такое благословение? С одной стороны, это пожелание добра, благополучия, успеха, здоровья, долгоденствия. Но не просто пожелание, которое является как бы частью человеческого этикета. Благословение – это не этикет. Через благословение церковь препровождает дар благодати Божией на того, кто это благословение и спрашивает. Если церковь дает благословение верующему человеку на жизнь, то это благословение присутствует в его жизни настолько, насколько он желает это благословение удержать. Если церковь дает благословение на конкретное дело, то же самое. Но благословение удерживается в душе человека, благодать работает тогда, когда сам человек осуществляет свои деяния на основе Богом данного нравственного закона. Но представьте себе, благословляют политического деятеля на добрые дела, а он обманывает людей, он провоцирует войну, а он неправедно судит. Благословляют человека на добрую жизнь, а он становится вором, преступником, убийцей. Здесь сам человек несет ответственность. Церковь несет ответственность в конкретных случаях, когда она преподает благословение на конкретное дело. Вот в таких случаях церковь должна быть в лице своих пастырей очень осторожной. Вот недавно просили нашу церковь, как бы дать благословение на торжественное захоронение екатеринбургских останков в качестве императорских. Церковь не дала такого благословения, потому что не уверена в том, вместе с огромной частью нашего народа, что эти останки принадлежат или не принадлежат императорской семье. Потому и нет благословения. А вот если церковь дает благословение на конкретное дело, то принимает и ответственность. И должна сделать все для того, чтобы дело это совершилось в соответствии с благословением на основе нравственного закона к полноте человеческой жизни. Бывает так, что люди пренебрегают благословением и обманывают церковь. Тогда ответственность на тех, кто пренебрегает этим благословением. И каждый, простирающий руки к священнику и спрашивающий благословение, должен понимать, что вместе с благодатным даром он принимает и ответственность пред лицом Божиим за свои дела и за свою жизнь. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Вот такой вопрос. Известно, что Библия учит людей уважать своих родителей. Как относится церковь к родителям, которые не уважают своих собственных детей? Или предают их, и даже продают, используют в своих корыстных интересах, или даже убивают? Но я думаю, что в отношении убийства здесь все ясно. Любое убийство, оно церковью признается преступлением против божественного замысла и не может быть оправдано. Поэтому, может быть, мы об этих крайних случаях говорить не будем. А вот вообще об отношении родителей к детям поговорить следует. Существует заповедь, действительно, пятая заповедь закона Моисеева, которая предполагает воспитание в людях любви и уважения к своим родителям. Почему дана была эта заповедь? И почему нету заповеди, которая бы предписывала любовь родителей к своим детям? Человек так создан Богом, что ему свойственно простирать свой взор, а вместе с тем и прилагать свои усилия, и иметь областью своих интересов будущее. Так человек устроен. Взор человека обращен в будущее. Даже те, кто изучают прошлое, историки, специалисты прошлого, и то чаще всего это делают во имя будущего, чтобы люди, изучая уроки истории, делали правильные выводы и не допускали ошибок. К сожалению, чаще всего мы не способны, оказываемся, усваивать уроки истории. Но вернемся к нашему вопросу. Итак, почему? Почему заповедь любить родителей и нету заповеди любить детей? Да именно потому, что любовь к детям, к будущему, настолько является органической частью человеческой природы, настолько самоочевидной, что говорить об этом особо, в общем-то, даже и не следует. Потому нету конкретной заповеди среди 10 заповедей, которые бы предписывали родителям любить своих детей. Любить ребенка самоочевидно. Любить ребенка означает просто жить по законам человеческого естества. Даже животные любят своих детей и жизнь свою готовы отдать за своих детей. А почему же возник такой сегодня вопрос? Он возник не случайно. Потому что сегодня мы имеем множество примеров того, как люди поступают не только против воли Божией, божественного нравственного закона, но даже против своей физической животной природы, против своего инстинкта. Ибо любовь у животных к детям – это есть не нравственное, а инстинктивное начало. Так вот, даже против инстинкта сегодня многие поступают во имя другого инстинкта, во имя ставшей преступной совершенно любви к самому себе. И множество примеров существует страшного отношения родителей к детям. Достаточно сказать, что десятки тысяч, а может быть уже и сотни тысяч беспризорных детей сегодня ходят по нашим городам, скитаются, подбегают к машинам, к автомобилям на перекрестках, пытаясь какие-то деньги заработать тем, чтобы помыть и почистить ветровое стекло. Что будет у этих детей? Кем они станут? Какова ответственность родителей? Ответ очевиден. Ответственность родителей огромна. Наверное, нет большего греха, чем забыть свое дитя, чтобы перестать быть отцом или матерью. Но в Слове Божьем есть удивительное по своей силе утверждение. Если даже и мать забудет тебя, я не забуду тебя, говорит Господь. И сила Божия способна компенсировать утрату человеческой любви, утрату добра в жизни человеческого общества. Вот именно поэтому сегодня наше отношение к Богу перед лицом всех этих скорбей, напастей, тревог, волнений, безобразий и болезней нашего общества должно быть особым. Сегодня особый день в жизни нашей страны, нашего народа, особая эпоха, эпоха, в которую мы должны обратиться к Господу. И вот этот пример того, что даже в Священном Писании не содержится того ответа на то, что сегодня имеет место в нашей жизни, свидетельствует о глубочайшем упадке, о нравственном падении. А вслед за упадком, вслед за падением, Божье наказание. И Священное Писание изобилует примером таких наказаний. И Всемирный потоп, и Содом, и Гоморра, и множество других примеров. Когда человеческое беззаконие превышает меру божественной любви, тогда в силу справедливости Бог наказывает людей. И пускай не тешат себя иллюзиями те родители, кто отказался от своих детей, кто выбросил несчастных малюток на улицу, кто, сохрани Бог, торгует своими собственными детьми. Божье наказание будет несомненным. И оно будет страшным. Если сохраним нравственное чувство, сохраним способность возмущаться, переживать и страдать перед лицом страдания других людей, сохраним и народ наш, сохраним самих себя. Бог создал человека, спрашивает автор того же письма, по своему образу и подобию. Является ли эксплуатация человека человеком в таком случае эксплуатацией образа и подобия самого Бога? Как относится церковь к эксплуатации человека человеком? Ну, хотел бы сказать о том, что, во-первых, слово «эксплуатация» сегодня очень идеологизировано и носит, по крайней мере, в нашем уже ставшем традиционном сознании, несомненно, отрицательный характер. Хотя само по себе слово «эксплуатация» означает «использование». Когда мы говорим об эксплуатации недр, мы совсем не говорим или не подразумеваем автоматически какое-то беззаконное использование недр. Но уж так повелось. Если говорим об эксплуатации человека человеком, то считаем, что это эксплуатация несет в себе некую несправедливость, некие преимущества и некую выгоду для одних, и боль, обиду, несправедливость для других. Господь запрещает нам быть несправедливым к другим. И этот запрет носит тотальный характер. Во всех отношениях с людьми мы должны быть справедливыми. Будь то отношения между родственниками, друзьями, знакомыми, в коллективе, и будь то отношения между работодателями и работающими людьми. Будь то отношения в области труда. Если используется труд человека и используется несправедливо по отношению к трудящемуся, то это несомненный грех. Грех пред лицом Божиим. Когда-то со словом «эксплуатация» мы связывали несправедливые трудовые отношения где-то там, но только не у нас. Хотя, наверное, всегда и у нас, в нашей стране, эти отношения не были отмечены полной справедливостью. Но то, что сегодня происходит в нашем обществе, конечно, заслуживает особо пристального внимания. Наверное, самый страшной несправедливостью является отсутствие средств у тех, кто трудится. Священное Писание однозначно утверждает, что грех берет на себя тот, кто не оплачивает труд работающего человека. Поэтому, когда мы слышим о задержках заработной платы на месяц, два, три, шесть, когда мы видим людей, которые идут на крайние меры для того, чтобы получить законно заработанные средства, мы должны помнить, что перед нами явление, имеющее не только политический, экономический или социальный аспект, но и духовный аспект также. Не платить людям за труд есть грех. И те, кто совершают этот грех, несут ответственность не только перед людьми, но и перед самим Богом. Какую помощь нуждающимся людям оказывает в России церковь? Есть ли смысл людям обращаться к ней в случае, когда другие организации не хотят или не могут помочь? Как должен поступить церковнослужитель, если к нему обратились за помощью и поддержкой? Церковнослужитель должен помочь. Но, конечно, нельзя от церковнослужителя требовать того, что он не может сделать. Я вот получаю письма, много писем в ответ на свои передачи, и во многих из них, не скажу, что в каждом втором, третьем, пятом или десятом, но во многих из них содержатся просьбы оказать материальную помощь. Конечно, невозможно оказать эту помощь всем, и особенно в тех размерах, в которых часто люди просят оказать помощь. Но церковь должна стараться помочь в меру своих сил и в меру своих возможностей. Хотя бы символически, если нельзя реально помочь. В церкви существуют организации, структуры церковные, которые призваны работать в области благотворительности. В нашей церкви есть такая организация на общецерковном уровне. Это синодальный отдел по вопросам благотворительности и социального служения. При каждом епархиальном управлении также существуют епархиальные структуры. При многих приходах приходские и церковь, исходя из тех возможностей материальных, которыми она обладает, выполняет эту задачу. Но помочь людям сегодня в общенациональном масштабе церковь не может, как не может это сделать ни одна другая организация. Помочь мы должны друг другу все, обновив и преобразовав экономическое, политическое и духовное бытие нашего общества и народа. Божие благословение. Продолжаем передачу слова пастыря. Сегодня особый день, 18 июля, по новому стилю, день памяти святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского. Значительный день для церкви, для страны, значительный день в нашей истории. С именем преподобного Сергия так много связано, что можно посвятить не одну передачу только одному ему. Я бы хотел сегодня очень кратко рассказать об этом святом и о том, что он сделал для нашей церкви, для нашей страны, а также хотел бы сказать вообще о монашеской жизни, потому что мы получаем письма с вопросами о том, что нужно сделать для того, чтобы пойти в монастырь, правильно ли я поступаю, желая пойти в обитель и стать монахом или монахиней. Иногда нам пишут и о жизненных обстоятельствах, которые приводят людей к таким решениям. Вот об этом мы тоже поговорим сегодня. Преподобный Сергий, он жил в далеком 14 веке. Трудное время для нашего Отечества, для страны. Более чем трудное. Нам иногда кажется, что сейчас мы живем в особо трудное время. Но если сравнить с теми годами, то и никакого сравнения быть не может. Представьте себе, огромная страна разделена на отдельные междоусобные княжества. Родные братья, близкие по духу и по вере люди находятся не просто во вражде, они редко вступают в кровавое соперничество, убивая друг друга. А над всем над этим иноземное господство иноверных, которые закабалили страну, берут с нее дань, мешают экономическому развитию. Невозможно никакое культурное развитие, скованы возможности образования. Как бы под боком Западная Европа развивается, встает во весь свой рост, а Россия скована, скована этим иноземным порабощением и внутренними неурядицами. Откуда придет спасение? Никто не знает. Власть князей слаба, воинство раздроблено и настолько слабо, что не может оказать сопротивление. И спасение пришло, оно пришло от Бога. Но от Бога оно пришло через людей. И одним из таких людей был святой преподобный Сергий, игумен Радонежский. Преподобный Сергий очень скоро почувствовал призвание к монашеской жизни. Это призвание сопровождалось особым видением некоего духоносного старца, который подвиг отрока Варфоломея к тому, чтобы принять монашество. Варфоломей становится Сергием, уходит в пустыню, в дремучий лес, в то место, где сейчас город Сергиев Посад. И там, вдали от дорог, от городов, от забот того времени, поселяется в уединении, в лесу, создавая обитель. Собственно, у преподобного и не было особого желания создавать какую-то большую монашескую общину. Он срубил небольшую келью для себя и поселился один. А очень скоро вокруг него стали селиться другие монахи, потому что в нем видели духовный авторитет, поддержку, помощь. Вскоре монастырь стал развиваться и стал уже знаменитым. Он получил наименование Святой Троицы. Вспомним, что это было за время. 14 век. Я когда-то рассказывал вам о том, что именно в эту эпоху в Греции на Афоне происходит мощное духовное движение, так называемое движение исихазма, стяжание Святаго Духа. Появляются люди особого духовной силы, способные привлекать к себе через молитву и созерцание божественную энергию. Идея исихазма переходит и в Россию, и усваиваются такими, как преподобный Сергий, и уже не в далеком Афоне, а рядом с Москвой создается духовный центр, где многие-многие, поклоняясь имени Животворящей Троицы, обретают силу благодати Божией. Преподобный уходит в монастырь для того, чтобы сконцентрировать свои силы, для того, чтобы духовно возрасти, сбросить с себя плен человеческих страстей. А возвышаясь и обретая эти силы, он отказывается от того, чтобы самого лишь только себя или узкий круг людей питать этими силами. Он ушел в пустыню, в дремучий лес, отказался от жизни не ради себя и своего комфорта и благополучия, а для того, чтобы в нужный момент снова вернуться в мир и помочь своим братьям и сестрам. К преподобному обращаются многие, включая и князя, обращаются за советами, и он, советуя людям, как поступить им в их трудных обстоятельствах, оставаясь в затворе и продолжая подвиг монашеской жизни, сораспинается с этими простыми людьми, как бы возвращается в мир и свой духовный опыт и свое духовное богатство разделяет со своим народом. Я уже сказал, что XIV век – это время татаро-монгольского ига, время междоусобных браней, конфликтов и столкновений на Руси, время некоего политического, экономического, государственного упадка. И вот такой человек, как преподобный Сергий, начинает пробуждать в сознании людей необходимость объединиться, чтобы сбросить с себя иго, чтобы преодолеть грех, чтобы преодолеть трудности своего исторического бытия. Мы знаем, что исторически это объединение началось вокруг города Москвы, и преподобный поддерживает эту тенденцию. Он отправляется в путешествие, посещает удельных князей, уговаривает их объединиться вокруг Москвы. А когда рязанский князь выступает против и заявляет о своей готовности поддержать даже врагов против Москвы, преподобный использует очень редко употреблявшееся в Руси средство, так называемый интердикт, запрещение совершать божественную литургию в храмах этого города. И вот такого наказания Олег, будучи православным верующим человеком, конечно, не мог вынести, и он смиряется перед преподобным Сергием. И объединяются русские княжества вокруг Москвы. И когда настало время нанести сокрушительный удар врагу, преподобный благословляет на подвиг святаго князя Дмитрия, получившего название Донского, чтобы он возглавил наше русское воинство на поле Куликовом. И в знак своего благословения дает двух монахов, Пересвета и Аслябию, которые должны были бы по всем монашеским законам быть в келье и молиться, а не воссели, как рыцари на боевых коней, и вступили в единоборство с татарскими богатырями. Мы знаем, что битва Куликовская перевернула историю нашей страны. Ну а потом, после, преподобный содействовал созданию многих и многих монастырей, которые стали центрами духовного, интеллектуального просвещения нашего народа. И из этих монастырей началось великое духовное и интеллектуальное возрождение России. Вот и сегодня мы наблюдаем возрождение монастырской жизни. И слава Богу, если в советское время на просторах всего Союза у нас было только 16 монастырей, то сегодня в Русской Православной Церкви более 400. И радуется сердце, потому что открываются обители. Но, радуясь увеличению количества монастырей, мы должны помнить о том, чем должны являться монастыри. И не только увлекаться количеством, но не забывать о качестве. Каждый, кто желает принять на себя подвиг монашеской жизни, должен понимать, что монастырь – это не бомбоубежище. Монастырь – это не то место, куда нужно бежать от трудностей жизни. Вот не получился брак, вот молодой человек и девушка не сумели вступить в брак, поссорились, и то, не то он, не то она под впечатлением этой неудачи пишет письмо: «Хочу пойти в монастырь и постричься». Нету глубоких причин для такого поступка, лишь только некий нервный стресс, эмоциональное напряжение. А разве жизнь всю проживешь в одиночестве и трудностях молитвенного и духовного подвига, питаясь этим стрессом? Да никогда. Нервы придут в порядок, и стресс пройдет, а подвиг жизни останется. Поэтому причиной ухода в монастырь не должны быть неудачи личной жизни, но только тщательное размышление о путях своей жизни. Монастырь – это не то место, куда люди бегут от трудностей жизни. Это то место, где набираются силы, чтобы своей молитвой и силой духа вернуться в эту жизнь и преобразовывать эту жизнь по закону Божьему. Когда-то святитель Златоуст Иоанн сказал удивительные слова: «Я молюсь о том времени, когда пропадет всякая надобность в монастырях». Да, действительно, монастырь...